Глава 6. Райан. Самолет взлетает в 10, чтобы был на месте к 9:30. Фил, координатор нашей команды, пристально смотрит на дома. «Почему ты смотришь на меня?» — невинно спрашивает тот со своего места на полу спортзала, взмокший после утренней тренировки. «Еще раз опоздаешь, я оштрафую твою задницу!» «Фил! Филипп, дружище, ты любишь меня и знаешь это? Ты самая большая заноза в моей заднице и причина, по которой я лысею. Моя жена злится на тебя за то, что ты прошлой ночью вытащил меня из постели. Сюзанна тоже меня любит. И, по крайней мере, я не сел пьяный за руль. Я проявил ответственность и позвонил тебе, чтобы ты меня подвез». Фил поворачивается в мою сторону. «Отвези его в аэропорт вовремя, ладно, Шей?» «Договорились». Фил уходит, качая головой. «Люблю этого парня», — вздыхает Дом. «Где вы были прошлой ночью?» «В Свее», — отвечает за него Итан. «Ты тоже ходил?» «Еще чего. Энни подала бы на развод, если бы я пошел на вечеринку в ночь перед поездкой, но Дом так настаивал». «Ох, ты хотел пойти?» — спрашивает Дом. «Ты почти никогда никуда с нами не ходишь, поэтому я и не подумал спросить». «Извини, чувак». Я качаю головой. «Нет, все нормально. Я хотел побыть дома». Итан и я — два домоседа в команде. Итан, потому что у него жена и трое детей. А я, потому что покидать дом и рисковать негативными заголовками почти никогда не стоит. Последний раз это была почти что катастрофа. Я ударил старого товарища по команде за то, что он плохо обращался со Стиви. Но, к счастью, парень моей сестры взял вину на себя, чтобы не накалять обстановку. Но я не осознавал, что отказывал товарищам по команде так часто, что меня перестали приглашать. Дом мог бы, по крайней мере, позвонить мне, чтобы я его подвез. Конечно, он не знал, что я не спал большую часть ночи, задаваясь вопросом, почему моя новая соседка еще не вернулась домой. А я не спал. У меня есть еще 10 минут, чтобы приложить лед к плечу, прежде чем я смогу пойти в душ и отправиться в аэропорт. Так что я стою с товарищами по команде и слушаю всю эту фигню. Дом рассказывает о сексе, который у него был прошлой ночью в задней части клуба, а Итан — о том, как прошел танцевальный вечер его старшей дочери. Два спектра нашей команды. Пикантные встречи в клубе и танцевальные вечера с детьми. Не знаю, где между этими парнями нахожусь я. Трудно найти с кем-то общий язык, когда единственное, что меня волнует, это как вывести команду в плей-офф. «Итан», — говорит наш тренер с другого конца зала, «Каролина с нетерпением ждет ужин в понедельник». Рон Морган со счастливейшей улыбкой смотрит на стоящего рядом со мной предыдущего капитана команды. «И они тоже рады», — отвечает Итан. «На этот раз мы можем что-нибудь принести?» «У нас все есть. Каролина приготовит твой любимый пирог с ревенем». «О, боже!» Итан запрокидывает голову. «Не могу дождаться!» Он улыбается и коротко взмахивает рукой. «Что, черт возьми, это было?» спрашиваю я. «Что именно?» «Вот это! Каролина с нетерпением ждет ужин в понедельник». «Это именно то, на что это похоже. Его жена с нетерпением ждет ужин в понедельник». «Как-то вы с ним так подружились. Меня он ненавидит». Оглянувшись, я вижу, что Рон разговаривает с главным тренером. Морщины на лбу и разочарованные черты лица возвращаются, быстро сменяя расслабленную улыбку, которая была на его лице, когда он разговаривал с Итаном. «Все дело в Каролине. Он тает, когда дело касается его жены. А она любит Энни. Мы уже много лет вместе ходим на свидания. Если ты подружишься с Каролиной, то и с Роном тоже». Я киваю головой. «Каролина великолепна. Это должно быть легко». Он снисходительно смеется. «Ничего подобного, чувак. На баскетбол ей наплевать. Эта тема никогда не поднимается за обеденным столом. А больше ни о чем другом ты говорить не умеешь. Она ярая поклонница семьи. Они оба такие, и единственная причина, по которой Рон пригласил нас в первый раз, это то, что Каролина захотела поближе познакомиться с Энни. Она была и остается единственной постоянной женщиной в команде. Поэтому я действительно благодарен жене за то, что нравлюсь Рону так же сильно, как и ей. «Святая Матерь!» — произносит Дом достаточно громко, чтобы привлечь мое внимание. Его глаза устремлены на что-то за моей спиной. Остальная команда следует его примеру, поворачиваясь ко входу в тренировочный зал. «Черт возьми!» «Боже правый!» — вторят они. Обернувшись, я не так уж приятно удивлен, обнаружив Инди, входящую в здание с важным видом, словно она здесь хозяйка. В этот не по сезону теплый октябрьский день она одета в нежно-сиреневый сарафан. Ее белые конверсы с высоким верхом расшиты разноцветными узорами. А прическа и макияж изменились, и она выглядит совершенно другой женщиной, чем та, которую я оставил в квартире несколько часов назад. «Шей, ты самый счастливый человек на свете! Пожалуйста, скажи мне, что ты за ней приударил!» Я поворачиваюсь к товарищу. «Следи за своим гребаным языком!» «Ну, если нет, то это сделаю я!» «Дом!» — предупреждает Итан, пытаясь сдержать смех. «Райан вот-вот взорвется, так что на твоем месте, приятель, я бы сбавил тон!» Я возвращаю свое внимание к Инди. Ее взгляд блуждает по тренировочному залу. Несмотря на то, что она явно не в своей тарелке, ничто в ее позе не выдает нервозности. И то, что она чувствует себя комфортно в месте, где ей нечего делать, это еще одна вещь, которую я быстро узнал о ней. Кажется, эта девушка просто не умеет смущаться. Несколько пар глаз прикованы к белокурой красавице, а Итан с удивлением наблюдает за мной. «Перестаньте на нее пялиться», — предупреждаю я. «Идите в душ, езжайте в аэропорт, просто займитесь чем угодно, только не пяльтесь на нее. Она занята». «Итак, ты за ней приударил», — одобрительно кивает Дом. «Нет, не приударил. И никто из вас тоже. Перестаньте на нее таращиться, или она станет последним, что вы, твою мать, увидите в своей жизни». «Ого, Шей проявляет заботу. А его сестру что-то не видно. Кто-нибудь запишите эту дату. Народ, творится история». «Райану Шею есть дело до кого-то, кроме Стиви, и до чего-то, кроме баскетбола!» «Дон, сейчас тебе надерут задницу. Если не Райан, так я!» — качает головой Итан, глядя на нашего крепыша. Я игнорирую реплику, которую придумывает Дом, и быстро направляюсь к Инди, которая бродит по нашей тренировочной площадке. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, беря ее за руку, чтобы отвезти в угол спортзала. «Что ж, и тебе привет!» «Как ты сюда попала? Это закрытая тренировка!» Она обводит указательным пальцем вокруг своего лица. «Я очаровашка, помнишь?» Конечно, моя самоуверенная соседка могла бы уговорить охрану пройти на нашу закрытую тренировку, в то время как у ворот снаружи выстроились нетерпеливые фанаты, надеющиеся на фото или автограф. Ее взгляд прикован к пакету со льдом, который я прижимаю к плечу. «Что случилось?» «Ничего, Инди, тебе нельзя здесь находиться. Мне хочется добавить в таком виде, но даже оденься она в мешок из-под картошки, все равно все мои товарищи по команде пялились бы на нее». Она протягивает ключ. «Ключ, который ты мне сделал, не подходит. Я пошла купить шторы, а когда вернулась, не смогла попасть в квартиру». «Ты уверена?» Я беру у нее ключ. «Уверена». «Ладно, я принесу тебе свой, но нам нужно вытащить тебя отсюда». «Шей!» Слышу я свое имя, доносящееся из кабинетов, расположенных по периметру верхней части зала. «Подойди сюда на минутку, нужно поговорить». Рон Морган стоит в дверях своего кабинета, засунув руки в карманы костюмных брюк. «Черт!» Выдыхаю я, поворачиваясь к Инди. «Оставайся здесь, не двигайся и ни с кем не разговаривай». «Ты с утра какой-то капризный», — бормочет она себе под нос мне вслед. Добравшись до кабинета, я протягиваю руку. «Мистер Морган?» «Шей, я знаю тебя 4 года. Зови меня Рон». Он отвечает на рукопожатие. «При всем моем уважении, сэр, я бы предпочел называть вас мистер Морган». «Конечно, куда уж без всех этих твоих сэров и мэм. Вечно ты со своими южными манерами». Он смотрит на меня снизу вверх, прищурив глаза, и я бы солгал, если бы сказал, что этот человек меня не пугает. Может, он и меньше меня ростом, но в его руках мое будущее. Я здесь до тех пор, пока он этого хочет. И в тот момент, когда у него пропадет это желание, меня обменяют. Именно так работает этот бизнес. Я стою кругленьких денег, а моя зарплата занимает значительную часть его бюджета. Я прекрасно осознаю, что не обеспечил ему ни чемпионства, ни даже путевки в плей-офф в обмен на его инвестиции. Перед завтрашней игрой у нас запланирована пресс-конференция. Мы с тобой будем отвечать на вопросы о твоем капитанстве и о том, что мы ожидаем от команды в этом сезоне, так что будь готов к вопросам. Да, сэр. И, Шей, когда будешь отвечать, постарайся проявить индивидуальность. Да, мы собираемся поговорить о баскетболе, но теперь ты — лицо этой команды, и они хотят знать о настоящем Райане Шее. Каких вопросов мне следует ожидать? Не знаю. Что-то о твоей семье, нравится ли тебе твой город, что ты думаешь о своем повышении, что я думаю о твоем повышении. Время замирает от невысказанного намека в его голосе. Черт возьми, момент настал. Я тоже могу его спросить. Что вы думаете о моем повышении, сэр? Он выдыхает глубокий смиренный вздох. «Уверен, ты знаешь, как я отношусь к твоему повышению». Я качаю головой. «Что я такого сделал, что вызвал у вас такую неприязнь? Это все потому, что я не хотел продолжать встречаться с вашей племянницей? Это действительно не имело к ней никакого отношения?» «Нет, боже, нет! Ты считаешь, что я настолько мелочен?» «Я не испытываю к тебе неприязни, Шей. Но я не считаю, что ты сможешь руководить этой командой. Быть капитаном — это нечто большее, чем быть самым талантливым на площадке. Речь идет о семье, духе товарищества. Ты волк-одиночка, и это прекрасно. Но это не тот тип руководителя, который я хотел бы видеть в своей организации. Я не расстроился, когда ты не захотел продолжать встречаться с моей племянницей. С ней нелегко, даже мне, но я не понаслышке знаю, какое влияние женщина может оказывать на мужчину. Я надеялся, что, может быть, ты встретишь кого-нибудь на своем пути и изменишься, что будешь готов к этой роли, когда придет время. Возьмем, к примеру, Итана. Парень отличный нападающий, но его настоящий талант в том, что он близок со своими парнями, и я знаю, что многое из этого появилось, когда он встретил Энни. Я не думаю, что ты готов к этому, Шей. Черт побери. Скажи, что ты думаешь на самом деле. Он улыбается и машет рукой Итану, который выходит из спортзала, как будто только что не заставил меня почувствовать себя никчемным. Честно говоря, к черту все это. Я работаю усерднее, чем любой другой парень в этой команде. Я лучше любого другого парня в этой команде, но у Рона со мной проблемы, потому что у меня нет девушки? Или потому что я недостаточно мягок, потому что в моей жизни нет девушки? Самая маленькая часть меня хочет уйти из команды. Если он действительно так ко мне относится, пусть меня обменяет. Но я тут же вспоминаю о том, что Стиви теперь живет здесь и никуда не собирается уезжать с тех пор, как Зандерс подписал 7-летний контракт с Раптерс. Так что мне нужно оставаться здесь. Мне нужно все исправить. На самом деле, сэр, я действительно встречаюсь кое с кем. Что за хрень только что слетела с моих губ? Что? Смеется Рон. Вместо ответа я коротко киваю, потому что не могу найти в себе сил повторить ложь. «Шей, ты играешь у меня 4 года. Думаю, я бы знал, если бы ты с кем-то встречался». «Это кое-что новенькое». «Но это серьезно?» «Серьезно? Это бред. А я гребаный идиот, потому что думаю, что сумею провернуть эту ложь». «Ого». «Ага. С нетерпением жду встречи с ней», продолжает он, прищурив глаза. «На следующей неделе, на осеннем банкете. Твое присутствие обязательно, и ты приведешь свою девушку. Я знаю, Каролина тоже захочет с ней познакомиться». Я в заднице. Совершенно и бесповоротно облажался. Как наличие фальшивой девушки может решить мои проблемы? Почему я просто не предложил поработать над своим лидерством? Я даже не могу воспользоваться предлогом взять с собой сестру вместо несуществующей подруги, потому что осенний банкет — Это сбор средств, организованный 4 крупными спортивными командами Чикаго, на котором Стиви будет присутствовать вместе с Зандерсом. Вспышка светлых волос и лавандовой ткани привлекает мое внимание. Инди стоит там, где я ее оставил, слегка покачивая бедрами и кивая головой, прокручивая что-то в своем телефоне. Мое лицо искажается сожалением. Это ужасная идея, но, черт возьми, я уже в ней участвую. Или вы можете встретиться с ней прямо сейчас. Я указываю на развлекающуюся Инди, которая совершенно не в курсе той колоссальной лжи, которую я о ней придумал. Это она? Что ж, Шей, представь меня. Я прочищаю горло. Инди! Окликаю я, подзывая ее. Не подойдешь сюда на секунду? Она направляется к нам, слегка подпрыгивая, и я надеюсь, что она видит извинения в моей вымученной улыбке. Инди, это генеральный менеджер дьяволов Рон Морган. «Приятно познакомиться», — говорит она с лучезарной улыбкой, потому что, конечно, у нее нет проблем с незнакомыми людьми. Я кладу руку ей на поясницу. Это первый раз, когда я по-настоящему прикасаюсь к ней, и она мгновенно напрягается от этого прикосновения. «Мистер Морган, это Инди. Моя девушка». Улыбка моей соседки мгновенно исчезает. Так чудесно познакомиться с женщиной, которая, наконец, привлекла внимание нашего Райана Шея. Он изучает ее, и хотя Инди, возможно, не в состоянии понять это по его тону, я знаю, что он пытается выяснить правду. Он пытается поймать меня. «Пожалуйста, сделай это, Блу», — умоляю я глазами. Она потрясенно молчит. «Думаю, она тоже рада познакомиться с вами». Быстро прерываю я затянувшееся молчание. Но она уже уходит. Положив руку ей на поясницу, я разворачиваю ее к выходу. «О, уже?» — спрашивает Рон. «Как жаль». «Да, она должна идти. Я толкаю Инди в спину, чтобы она прибавила шагу и убралась отсюда к чертовой матери». «Не так быстро, моя сладенькая булочка». Она выходит из транса, останавливая меня и обхватывая обеими руками за талию. «Как я, по-твоему, буду без тебя 2 дня?» «Мы никогда не расставались, Кексик. Я буду по тебе очень скучать». Она утыкается головой в мое плечо, смотрит на меня снизу вверх и подмигивает. «Я ее убью». «Но разве вы не милашки?» — смеется Рон. «О, это все он. Самый милый человек, которого я когда-либо встречала. И эмоциональный. Вы не знали, что он очень эмоциональный?» «Понятия не имел. Шей здесь всегда такой сдержанный». «О, он действительно эмоциональный. К тому же большой плакса. Когда мы в первый раз занимались любовью, он просто рыдал». Я закрываю ей рот ладонью. «Нам пора. Увидимся в самолете, мистер Морган». Не отпуская Инди, я разворачиваюсь вместе с ней и направляюсь к выходу. «С нетерпением жду встречи с вами на осеннем банкете на следующей неделе, Инди!» Инди машет Рону через плечо, как сумасшедшая, но не может ответить, потому что я и не думаю освобождать ей рот, пока мы не отойдем подальше от моих коллег. «Что, черт возьми, ты творишь?» Рявкаю я, как только мы остаемся одни в пустом коридоре за пределами спортзала. «И что это, черт возьми, за съедобные прозвища?» «Что я делаю? Что, черт возьми, делаешь ты? Я твоя девушка?» «Черт!» Выдыхаю я, расхаживая по маленькому коридору. «Я запаниковал!» «Что ж, перестань паниковать и скажи ему правду!» «Я не могу!» «Не можешь?» Она снисходительно смеется. «Что значит, ты не можешь?» «Послушай, Инди, этот мужчина держит мое будущее в своих руках. Я точно не могу пойти и сказать, что солгал ему в лицо. Он только что сообщил мне, что, по его мнению, я не гожусь для руководства этой командой, что я необщителен и провожу слишком много времени в одиночестве». «Похоже, он слишком хорошо тебя знает». «Мне нужна его поддержка. Я не могу провести остаток своей карьеры, играя на генерального менеджера, который считает, что я не гожусь для этой работы. Мне просто нужно, чтобы ты сходила со мной на это мероприятие, понравилась его супруге, и Рон изменит свое мнение обо мне. Каролина — его слабое место. Если я понравлюсь ей, то и ему тоже». «И ты называешь меня эмоциональной и драматичной». — смеется Инди. — Я никогда не называл тебя драматичной. — Знаю. Она хлопает себя по плечу. «Я добавила это, потому что хотела найти причину назвать тебя драматичным, каким ты и являешься. Давай включи свою роботизированную личность и наставь ее на путь истинный». Я делаю глубокий вдох. «Инди, это всего один вечер, одно мероприятие. Помоги мне». «Нет, это так странно. Я не могу притворяться твоей девушкой». «Ладно, я солгал, она драматична. В этом нет ничего особенного. Хочешь, чтобы я встал на колени и умолял?» «Теперь, когда ты это сказал...» Она склоняет голову на бок, блуждая глазами по моей фигуре. «Я бы не прочь узнать, как ты выглядишь на коленях, Шей». «Инди, пожалуйста!» «Это смешно. Мы можем поговорить об этом, когда ты вернешься домой». «Отлично. Отлично. Все, о чем я прошу, это один вечер. Иди, принеси мне свой ключ, чтобы я могла переночевать в своей новой дорогой кровати». «Какой удивительный парень купил тебе кровать. Вероятно, тебе хочется отплатить ему тем же. Он кажется замечательным человеком». Инди закатывает глаза. «На данный момент он в моем списке засранцев».